Как ни странно, несмотря на все перипетии вчерашнего дня, Надка прекрасно выспалась. Постель в тростниковом домике оказалась удобной. Веселый гомон непонятных птиц не мешал, а наоборот убаюкивал. Усталость же после перелета и последующего за ним разочарования была такой сильной, что спала она без задних ног. А когда проснулась, часы на руке показывали 2 часа пополудни. Правда, часы Надка не переводила, и они, в отличие от телефона, показывали московское время. Значит, в Манзании сейчас был ровно полдень. Уснула она около 3 часов ночи, значит, проспала 9 часов. Не мудрено, что отлично выспалась. Надка соскочила с кровати и посмотрела в окошко своего бунгало. По круглой площадке, по краям которой и стояли домики для туристов, ходили какие-то люди, по внешнему виду явно местные. Было их немного. Из будочки с лейкой вышла Надя из Нижнего Новгорода. На голове ее красовался тюрбан из полотенца. Она принимала душ. Да, помыться явно стоило. Падая с ног от усталости, Надка вчера улеглась в постель в футболке, в которой провела всю дорогу. Только джинсы сняла. Она придирчиво обнюхала футболку и поморщилась. Да, срочно нужно в душ и переодеться во что-нибудь чистое. Еще довольно сильно хотелось есть, ведь вчерашний нехитрый ужин достался заглянувшей в гости горилле. А вдруг она вернется? На крючке, ввинченном в стену, висело полотенце. Чистое. Достав из чемодана платье-футболку, Надка скинула с себя всю одежду. Сунула ее в пакет для грязного белья, который всегда предусмотрительно возила с собой. Накинула футболку, взяла косметичку с умывальными принадлежностями, сдернула с крючка полотенце, сунула ноги во вьетнамке и решительно откинула крючок, на который ночью заперла дверь. Нади на улице уже не было. Видимо, молодая женщина зашла в свое бунгало. Надка плохо помнила, кого куда поселили, но решила, что разберется. Пока же она двинулась к душевой кабине, как называла про себя бунгало с лейкой. Интересно, вода там теплая или придется довольствоваться холодной? У домика, служившего чем-то вроде ресепшена, стояли и сидели прямо на земле темнокожие мужчины, одетые почему-то в военную форму. При виде Надки они загомонили, быстро переговариваясь на непонятном для нее языке. Надка вдруг вспомнила, что под футболкой у нее ничего нет. Неприятный холодок побежал вдоль спины, но она тут же строго напомнила себе, что находится в туристическом месте, где ей вряд ли что-то угрожает. Да и футболка, к счастью, свободная и непрозрачная. Душевая кабина была свободна. Надка зашла внутрь, заперлась на имеющийся там тоже крючок, разделась и, зажмурившись, встала под лейку, потянув за свисающую веревочку. К счастью, вода была и теплая, нагревшаяся под жарким солнцем. Да, наверное, нужно учитывать, что мыться надо в светлое время суток. За ночь вода точно остывает. Таких спартанских условий отдыха Надка не помнила с детства, когда вместе с родителями и старшей сестрой Леной отправилась куда-то под Сочи. Жили они тогда в частном секторе. Комнату им сдала старая, совсем ветхая бабка, стрясущаяся из-за болезни Паркинсона головой. Все стены в комнате были увешаны тяжелыми, плотными, пыльными коврами, от которых Надка то и дело чихала, а душ стоял во дворе. И для того, чтобы помыться, нужно было сначала натаскать ведрами воду из колодца в огромный бак, а потом дождаться, пока она хотя бы немного прогреется. Воду, конечно, таскал папа. Это требовало немалых физических усилий, но прогреваться она не успевала, потому что бака, запасенного с утра, чтобы можно было помыться, вернувшись с пляжа, на всех четверых, разумеется, не хватало. Теплой водой споласкивали детей. Потом мылась мама. А потом папа снова таскал воду, но уже для себя, и мылся холодный, только крякая от холода. Здесь же, несмотря на то, что совсем недавно мылась Надя, вода была. Значит, бак, которому вела лейка, достаточно большой, и уровень воды обслуживающий персонал все-таки поддерживает. Может, не так все и плохо? Конечно, привычными комфортными условиями тут и не пахнет, но ведь и страна экзотическая. Зато будет потом, что вспомнить. Надка с наслаждением вымыла голову, соорудила тюрбан из полотенца на голове, почистила зубы и снова натянула свою футболку. Теперь она чувствовала себя гораздо свежее, а оттого увереннее. Когда она вышла на улицу, то обнаружила Пашу и Петю, увлеченно разглядывающих что-то в своем смартфоне. Их родителей нигде не было видно. «Привет», — сказала Надка, подходя поближе. «Вы знаете, где тут кормят?» «Знаем», — солидно сказал Петя. «Нас уже покормили. Нужно подойти к ресепшену и сказать Туте, что ты хочешь есть. Она поднос с едой принесет к тебе в домик. Мы ели кукурузную кашу с медом. Думали противно, а оказалось довольно вкусно. А родители выбрали тушеное мясо с картошкой». «На завтрак?» – удивилась Надка. «Как-то я на завтрак мясо не хочу. Хотя и кукурузная каша меня не прельщает. Я бы предпочла омлет и кофе с булочкой». «Омлета не было», – включился в разговор Паша. «Тути сказала, что французский вариант завтрака можно найти в Алжире и Тунисе, а у них в Центральной Африке свои традиции. В основном они 3 раза в день едят именно мясо. А кукурузная каша чаще в ЮАР встречается. Но по просьбе веганов ее теперь тут все-таки подают». «А вы веганы?» – спросила Надка и, вспомнив свою племянницу Сашку, уточнила. «Точнее, вегетарианцы?» «Я знаю разницу. У меня племяшка – известный бьюти-блогер, помешанный на здоровом питании». «Нет, мы мясо едим. Просто на завтрак не хотелось», – ответил Петя. «Да и по приколу было что-то новое попробовать». «А твоя племянница правда свой блог ведет? А то мы с Пашкой тоже хотим, но никак не придумаем, с чего начать. Вот решили, что может в этой поездке получится. Из-за этого специально и кукурузную кашу ели, чтобы необычный контент набрать». «Правда? Если вы дадите мне свой телефон, то я покажу», – пообещала Надка. «А то мой разрядился еще вчера. И я не нашла, где его можно подзарядить. В бунгало ни одной розетки нет. На ресепшене». Тут же объяснил Петя, похоже, уже полностью освоившийся в новом месте. «Отдаешь телефон Тути, она ставит его на зарядку. Пока мы на море были, наши телефоны как раз зарядились». «А вы уже и на море съездили?» – удивилась Надка. «Точнее, на океан?» «Ага. Первый рейс в 8 утра. Мы встали, позавтракали и отправились. Просто родители испугались, что мы сгорим, если целый день на пляже пробудем. Поэтому мы обратно приехали 10 минут назад». «И когда следующая машина?» – спросила Надка. Оказывается, она проспала уже 2 рейса на океан, ради которого сюда, собственно говоря, и приехала. «После обеда, в 2 часа. И в 5 заберут». «Ясно», – сказала Надка. Получалось, что оставшееся до 2 часов время нужно было использовать с толком. Во-первых, поесть. Во-вторых, хотя бы немного зарядить телефон и позвонить мужу, который наверняка сходит с ума. Она двинулась в сторону ресепшена, но ее остановил Петя. «Ты обещала показать блог своей племяннице». «Давай телефон», – вздохнув, сказала она. Эти мальчики точно знали, чего хотят, и умели настоять на своем. Показав им Сашкин блог, Надка вернулась в свое бунгало, натянула купальник, быстро собралась, чтобы быть готовой к поездке на пляж, захватила телефон с зарядкой и отправилась добывать то ли завтрак, то ли обед. Улыбчивая Тути была на месте, приняла заказ, во время которого Надка тыкала пальцем в картинке наподобие распечатанного меню, поскольку французским не владела, а никакого другого языка девушка не знала. Поесть она решила плотно, чтобы уже не думать о еде до вечера. Когда она, руководствуясь жестами Тути и информацией, почерпнутой от Пети, вернулась в свое бунгало, ей принесли туда поднос, на котором лежали лепешки фуфу из кукурузной муки, Курица, тушеная с помидорами, на, о ужас, пальмовом масле и странный овощ, называемый маниок. По вкусу он оказался совершенно пресным и напоминал пластилин. К еде прилагался также стакан свежевыжатого мангового сока, очень вкусного, и порезанный на кусочки ананас. Вначале Надка ела осторожно, потому что уж больно непривычен был вкус манзанийской еды. Но голод взял свое, да и принесенные ей блюда оказались вполне съедобными, а фрукты так и просто вкуснейшими. Также на подносе стояла бутылочка питьевой воды, видимо, полагавшаяся постояльцам ежедневно. Воду Надка отставила в сторону, потому что она явно была здесь ценностью. Не пить же воду из-под крана в Африке, да и не было в ее распоряжении никакого крана. Машина, на которой они вчера приехали в отель, появилась на площадке перед бунгало без 5:30. Надка взяла пляжную сумку, в которую успела сложить все необходимое, и вышла к машине, где уже толпились Петя и Паша со своим отцом Геннадием, а также Надя и Дима. «Добрый день. А Вера где же?» — спросила вежливая Надка. «Не хочет злоупотреблять солнцем», — ответил Геннадий. «На пляже зонтиков нет. В тени спрятаться не получится. Вот она и боится обгореть. А мальчишки ноют, им купаться хочется. Так что вот, сопровождаю их на пляж». «Так, значит, пляж, на который их везут, совершенно не оборудован». Признаться, Надка ожидала чего-то подобного. Ух, какие отзывы она оставит в интернете про отправившую ее в Манзанию турфирму. Разгромные, вот какие. Через 20 минут езды по жуткой раздолбанной дороге машина привезла их на побережье. И глазам Надки наконец-то открылась та дивная картина, ради которой она и отправилась в Манзанию. Неширокая прибрежная полоса песка была белой-белой, словно пляж, на который их привезли, оказался альбиносом. Такой белый песок Надка видела только один раз в жизни, в песочных часах, стоявших на столе шефа ее сестры Лены, председателя Таганского суда Плевакина. Часы эти Анатолий Эммануилович привез из какой-то заграничной командировки еще в середине 90-х, и когда Надка их увидела, то была поражена тем, какой мелкий и очень белый песок в них насыпан. И вот сейчас по точно такому же песку ей предстояло ступать. Она скинула вьетнамки и погрузила ступни в теплую, но не обжигающую белую пыль. Ощущение было приятным. «Этот песок такой жирный. Я с утра на нем посидела, так потом в душе еле смогла отмыться», — шепнула ей подошедшая поближе Надя. «Такое чувство, что он намертво въедается в кожу, волосы, да и вообще везде, если вы понимаете, о чем я». Надка понимала и на всякий случай решила, что на песке сидеть не будет. Лежаков на пляже не было, ни одного. И она порадовалась, что захватила с собой из дома, кроме пляжного полотенца, еще и тоненькую подстилку-циновку, купленную 100 лет назад на одном из испанских курортов. В Испанию ее тогда свозил один из бывших ухажеров, вскоре бесследно пропавший в вихре жизненных обстоятельств. А циновка осталась и многократно выручала Надку во время поездок на море или подмосковные водоемы. Она аккуратно расстелила ее на песке, прижала сумкой на всякий случай, чтобы не улетела, стащила свое платье-футболку, покрепче натянула на голову панаму, которую прихватила, чтобы африканское солнце не напекло голову, и подошла к кромке воды. Океан лежал перед ней, словно собака, удобно развалившаяся у самых хозяйкиных ног. Собака была большая, теплая, дружелюбная и лохматая. Топорщащиеся гребешки волн походили на вздыбившуюся и немного свалявшуюся шерсть, которую хотелось погладить. Надка присела и коснулась набежавшей волны рукой. Ей показалось, или собака лизнула ее ладонь. «А мы купаться!» — на бегу сообщил Петя, врезался в расступившуюся перед ним воду. Тут же его обогнал младший брат. И мальчишки, хохоча и отплевываясь от попадающей в рот воды, поплыли вдоль берега, сопровождаемые внимательным взглядом отца. Надка блаженно зажмурилась, вошла в теплую воду, дождалась, пока она дойдет до талии, после чего легла на волну и поплыла, покоряя океан. «Божечки, хорошо-то как! Как же она об этом мечтала!» Плавала она долго, наверное, не меньше часа. Отсюда, из океана, и длительный перелет, и не очень комфортные условия казались чем-то совершенно несущественным. В конце концов, кровать удобная, белье чистое, еда съедобная, а то, что мыться нужно на улице, и унитаз в бунгало ширмочкой отделен, так это же пустяки и полная ерунда. Зато море океан какой! И песочек, и солнце, и погода. В начале-то января. Надка подумала о том, что в этом раю ей предстоит провести еще целую неделю, и настроение у нее еще улучшилось. Вот вернется с пляжа, заберет у Тути зарядившийся телефон, позвонит Таганцеву, убедится, что у детей все хорошо, расскажет, какой классный океан, чтобы Костя за нее порадовался, и совсем станет хорошо. Просто замечательно. В отель вернулись к половине шестого. Надка забрала телефон с ресепшена, переоделась в своем бунгало, сбегала в душ, повесила сохнуть купальник на натянутой за бунгало веревке. Дома было уже почти 20:00. Надо звонить, пока Настюшка не легла спать. Однако связаться ни с Костей, ни с Сизовыми, ни с сестрой Леной Надке не удалось. Сколько бы она ни набирала разные номера, механический голос на каком-то тарабарском наречии твердил что-то непонятное, из чего, даже не понимая чужой язык, становилось совершенно ясно, что связь недоступна. И почему? Надка несколько раз включила и выключила телефон, который показывал полный заряд и вообще выглядел совершенно исправным. Внезапно ей пришло в голову, что на счете могли кончиться деньги. Отправляясь в путешествие, она пыталась подключить международный роуминг, который позволял экономить средства на счету. Но установленная на телефон программа ее сотового оператора Манзанию не включала. Надка решила, что обойдется и так, сведя звонки и сообщения к минимуму. Но сколько стоит связь с Москвой из Африки, не представляла даже приблизительно. А вдруг ее короткий разговор с Таганцевым из аэропорта съел все деньги на счету? Тогда она осталась без связи. С одной стороны, ничего особенно страшного в этом не было. Дети находились под бдительным присмотром Василия Петровича и Татьяны Ивановны, и за них Надка была совершенно спокойна. Сестра проводила время с любимым мужчиной, который увез ее в Калининград. Насколько Надка успела узнать Виталия Миронова, Лене с ним будет хорошо, спокойно и явно не до сестры. Костя, наверное, переживает, что жена не выходит на связь, но он догадается, что у нее просто кончились деньги, положит немного на счет и связь появится. Оставалось надеяться только на это. Немного подумав, Надка вдруг вспомнила, что у Пети и Паши есть интернет. Иначе бы они не могли смотреть Сашкин блог. Значит, нужно попросить у пацанов телефон и быстро отбить Таганцеву сообщение, что у нее все в порядке и просто кончились деньги. Да, так она и поступит. Только поужинает. Дело в том, что пока она пыталась дозвониться до родных, Тути принесла ужин. В этот раз Надке полагалась тушеная фасоль с томатами, рассыпчатый рис и какая-то рыба. На вид довольно аппетитная. Кроме того, на подносе лежали все те же кукурузные лепешки. Стоял стакан сока, на этот раз ананасового. А кусочки манго, наоборот, лежали порезанными на небольшой тарелочке. Да, жить можно и вполне даже вкусно. Проголодавшаяся после долгого плавания Надка с аппетитом съела весь свой ужин до последней крошечки, допила сок, отставила в сторону очередную принесенную бутылочку воды. Видимо, та здесь прилагалась к любой трапезе. Переоделась в джинсы и футболку, поскольку солнце начало заходить и сразу стало не жарко. Вечерняя прохлада была мягкой и приятной. Она не кусалась, а мягко обволакивала разгоряченное после пляжа тело. Хорошо. Переодевшись, Надка вышла на улицу и отправилась на поиски Пети и Паши. Те сидели у входа в свое бунгало и выглядели довольно уныло, развлекаясь тем, что по очереди втыкали в очерченный на земле круг перочинный ножик. В Надкином детстве эта игра называлась «Ножички». Ух ты! А Надка и не знала, что, оказывается, она еще существует. «Петя, Паша, мне нужна ваша помощь», — сообщила она, подходя. Мальчишки оторвались от своего занятия и без всякого интереса воззрились на нее. «Ну?» — наконец спросил старший. «У меня телефон не работает, а мне нужно написать своим сыну и дочке, что у меня все хорошо. Можно я с вашего телефона ненадолго выйду в интернет, чтобы отправить сообщение? Я его заранее напишу, чтобы роуминг не тратить», — быстро сказала она. «Да нам же не жалко», — вздохнул Петя. «Что мы, не понимаем, что ли? Только у нас тоже интернета нет. Кончился». «Как это?» — не поняла Надка. «Я же видела, что вы блог моей Александры смотрели». «Ну вот, когда блог смотрели, интернет еще был. А потом на пляже уже нет. Деньги кончились. Мамка ужас как ругалась. Сказала, что в нас деньги уходят, как в прорву». «Ладно, мы пойдем другим путем», — вздохнула Надка. «Именно так говорил вождь мирового пролетариата Ленин». «Вы хоть знаете, кто это такой?» «Знаем. Он революцию совершил, а потом войну с немцами выиграл. Только они его все равно убили, а его труп превратили в египетскую мумию и положили в Москве в саркофаг. То есть мавзолей», — выдал Петя. Надка помимо воли рассмеялась. «Ужас, какая каша в голове у современных детей! Надо будет обязательно проверить Сенькины знания по истории. А то вдруг они тоже исчерпываются фильмом «Мумия возвращается». «Ладно, парни, это не важно», — примирительно сказала она, заметив, что мальчишки насупились из-за того, что она над ними смеется. «Сейчас мы найдем Надю, которая единственная из нас говорит по-французски. Вместе с ней сходим к Туте и спросим, как можно съездить в город, чтобы положить денег на телефон. Офисы связи у них же есть, и банковские карточки наши принимают. Я узнавала». Вообще-то ничего подобного Надка не выясняла. Это менеджер Кристина в турфирме, впаривая ей тур, говорила, что в Манзании принимают к оплате российские банковские карты «Мир». А далеко не все из того, что обещала Кристина, работала на практике. Но надо же надеяться на лучшее. Надя согласилась помочь. Тути оказалась на своем рабочем месте, то есть на ресепшене. В ответ на вопрос пояснила, что ближайший город, в котором работают офисы банков, принимающие платежи, находится в 15 километрах. И завтра, когда приедет Нганга и привезет новую партию туристов, можно будет попросить его, чтобы он их туда отвез. «Если он приедет, конечно», — добавила вдруг Тути. «Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным». Эту фразу она произнесла, когда Надка с Надей уже были в дверях. «Интересно, что она имела в виду?» — озабоченно произнесла Надя. «Почему Нганга может не приехать, если он должен привезти новых туристов? И почему сейчас ни в чем нельзя быть уверенным?» «Надь, да какая разница?» – удивилась Надка. «Нас с тобой это точно не касается. Может, он слишком поздно ночью приедет, и это будет уже не завтра, а послезавтра. По-любому Тути в курсе, что нам нужно в город, а значит, скажет об этом Нганге, когда бы он ни появился». Вечер 3 января Наталья Кузнецова провела, качаясь на толстой лиане, приспособленной в виде качелей между бунгало. На улице было тепло и тихо. Все работники отеля куда-то исчезли, как и солдаты, на которых Надка обратила внимание утром. Усталость от долгой дороги, волнений и новых впечатлений брала свое. Да и разница во времени заставила глаза слепаться. Поэтому спать Надка ушла в детское время, еще и 10 не было. и легко и быстро уснула. Снился ей океан. Волны с легким рокотом набегали на берег. Были они совсем не страшными, ласково гладили ноги. Однако с каждой минутой рокот нарастал, становился более грозным. Вода словно холодела на глазах, уже ощутимо кусая босые ступни, поднимаясь все выше и выше, заставляя дрожать колени, а затем и вовсе норовя сбить с ног. Похоже, поднимался шторм, а вместе с ним еще и гроза, потому что раскаты грома становились все слышнее. Вот только молний пока было не видно, и это казалось странным, ведь даже во сне Надка помнила, что у света скорость выше, чем у звука, поэтому сначала глаз видит молнию, а уже потом ухо слышит гром. Здесь же все было наоборот. Ветер резвился все сильнее. Под его порывами тростниковые стены бунгало ходили ходуном. Казалось, еще чуть-чуть, и они рухнут. Дверь сорвется с петель, не выдержит хлипкий крючок, и ее Надку унесет ураганом в открытый океан, как девочку Элли в детской сказке. Внутри своего сна Надка принялась размышлять на тему того, унесет ее с домиком или без него, и как лучше, но додумать эту мысль не успела. Вне сна дверь ее бунгало под сильным рывком снаружи действительно распахнулась, внеся порыв ветра, который вместе с громкими гортанными криками на непонятном языке разбудил Надку. Проснувшись, она села на постели, протирая глаза и в недоумении глядя на ворвавшихся в ее домик мужчин, тех самых солдат в военной форме, которых она видела накануне. Или, по крайней мере, точно таких же. «Вы кто?» — спросила Надка по-русски, потому что спросонья никак не могла взять в толк, на каком ей языке говорить. Английским она владела слабо, французского не знала, а между собой солдаты вообще переговаривались на каком-то местном наречии, которое, как ей объясняла Надя из Нижнего Новгорода, было здесь в ходу наряду с суахили. Впрочем, суахили Надка тоже не владела. «Что вам нужно?» Солдаты продолжали что-то кричать, знаками показывая, что Надка должна выйти наружу. Она судорожно соображала, что одета все в то же платье-футболку, в которой предпочитала спать, а под платьем на ней нет ничего, кроме трусиков. В окружении 6 здоровых военных этого было явно недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенной. «Мне нужно одеться», — жалобно сказала Надка и ткнула пальцем в висящие на стуле джинсы. «Выйдите, пожалуйста, я оденусь и приду, куда вы скажете». Если они и поняли, что она хочет сказать, то к словам не прислушались. Один из солдат резко дернул Надку за руку так, что она слетела с кровати и больно ударилась коленкой о земляной пол. А второй начал подталкивать в спину в сторону двери, заставляя выйти наружу. Последним движением она успела подхватить стоящие у кровати вьетнамки. На круге перед бунгало уже стояли, щурясь от яркого света, которым была залита площадка, Надя с Димой и Вера с Геннадием и мальчишками. Значит, их тоже разбудили посреди ночи и вытолкали на улицу. Интересно, почему? Что случилось? Женщины выглядели испуганными, а мальчишки взбудораженными. Но, разумеется, им все происходящее кажется боевиком, которых они насмотрелись по телевизору. В центр круга втолкнули приведенную откуда-то Тути. Девушка была бледна и дрожала. Военные прокричали ей что-то, и один замахнулся, как для удара. Тутя сжалась и прикрыла голову руками. Надка кинулась к ней, обняла, прижимая к себе и защищая. Что бы ни произошло в этой странной и опасной стране, к ней, иностранке и туристке, это не имело отношения. А значит, она могла служить хоть какой-то защитой для несчастной аборигенки. Впрочем, военные, видимо, так не считали. Тот солдат, который до этого грозил Туте, размахнулся и ударил Надку. Удар пришелся в плечо. Левая рука сразу повисла, как плеть. Боль разливалась по левой половине тела, как будто Надку парализовала. Она громко вскрикнула и прокусила губу. Тоненькая струйка крови потекла по подбородку, капнула на футболку. Следом за кровью потекли и слезы. «Не надо меня защищать», — по-французски сказала Тути, а Надя перевела. «Они требуют, чтобы я рассказала вам, что происходит. В республике Манзания произошел военный переворот. У власти теперь находятся военные, которые против наполнения бюджета за счет туризма и экспансии страны белыми путешественниками». «Как туристы могут осуществить экспансию?» — спросил Дима у жены. «Это же дикость какая-то». «Молчи ты!» — шикнула она. «Мы вообще не очень понимаем, что произошло и чем нам это грозит». «Безвизовый режим въезда в Манзанию отменен новым правительством, и так как вы находитесь тут без виз, то ваше пребывание в стране незаконно», — продолжила дрожащим голосом объяснять Тути. «Вам запрещено покидать территорию отеля до тех пор, пока не будет принято решение о вашей депортации. За незаконное пребывание в стране вам грозит штраф в $5000 с каждого, а в случае его неуплаты — тюремное заключение сроком на 6 месяцев». «Чего?» — возмутилась Вера и толкнула локтем в бок своего мужа. «Это если мы тут с детьми, так мы им $20000 должны? За что? За то, что они нам продали путевки в этот бардак? Какая нам разница, кто у них у власти? Мы въехали в страну за свои деньги и легально. Значит, они обязаны отправить нас домой и компенсировать расходы за испорченный отпуск. Я требую российского консула». «Сопротивление представителям органов власти карается тюремным сроком в 4 месяца». Голос Нади дрожал, когда она перевела, что сказала Тути со слов солдата, который, похоже, был тут главным. «Я согласна заплатить», — сказала Надка, до которой стало доходить, что все это очень серьезно. «Но у меня деньги на карточке. Нужно ехать в город, чтобы ею воспользоваться. Так же, Тути?» «Так, так», — закивала головой девушка, выслушав сообщение с помощью все той же Нади и что-то сказав солдатам на их наречии. «Тогда Нганга приедет, отвезет нас в город, мы расплатимся». «Ишь, какая богатая», — фыркнула Вера. «Хорошо, если у тебя есть такие деньги, а у нас их точно нету. Мы люди простые, не олигархи, прости господи». У Натки на карточке, разумеется, тоже не было никаких $5000. Там была только зарплата, полученная перед самым Новым годом. Просто в голове у нее возник план, как вырваться из лап военных. «Надя, не переводи», — быстро сказала она. «Если мы отпросимся в город, чтобы снять деньги, то сможем уговорить Нгангу, чтобы он показал нам дорогу в российское посольство. А там нам обязательно помогут», — предложила она. «Посольство в Муа-Майнде, а до нее 2,5 часа езды», — с сомнением в голосе ответил Дима. «Вы же помните, сколько мы сюда ехали. В 15 минутах совсем небольшой городок, а в нем никакого посольства нет. Так что план так себе, если честно». «Если у вас есть другой, я готова его выслушать», — язвительно заметила Надка. «Или вам кажется, что сидеть здесь и ждать у моря погоды гораздо лучше?» Она вдруг совершенно не к месту подумала о том, что, скорее всего, больше никогда не увидит океан, и ее вчерашняя с ним встреча окажется первой и последней. Слезы снова вскипели на глазах и закапали вниз. Прокушенную губу защипало. «Не реви», — деловито сказал ей Петя. «Что-нибудь придумаем. Скажите, у кого-нибудь есть интернет?» «Нет, связь давно пропала. Деньги кончились на счете», — грустно сказала Надя. «Тут роуминг очень дорогой. Вы же и сами знаете». «Нам нужно записать все наши координаты и сообщения для близких, а потом найти возможность отправить одно единственное сообщение человеку, который обязательно со всем разберется. И я этого человека знаю. Это моя сестра Лена. Она работает судьей. У нее очень острый ум и связи. А у ее любимого человека достаточно денег, чтобы развернуть для всех нас спасательную операцию. Так что наша задача — придумать, как дать ей знать. Давайте будем надеяться, что Нганга завтра нам поможет хотя бы в этом». Все это время Тутя внимательно и грустно смотрела на них, не понимая ни слова, поскольку Надя не переводила эту часть их разговора на французский. Однако дважды прозвучавшее имя Нганги она прекрасно поняла и сказала что-то по-французски. Надка вопросительно посмотрела на Надежду, их единственного переводчика. «Единственная Надежда, вот уж точно». «Она говорит, что Нганга не приедет», — печально перевела та. «Он арестован за пособничество белым оккупантам и организацию нашего незаконного пересечения границы. Она говорит, что Нганга в тюрьме».